Спасибо, сегодня для меня очень важный день, день рождения моего любимого, обожаемого, потрясающего, красивого, обаятельного, доброго, нежного, начала перечислять мама Терраксия. Мама! Прокричал я с красным как помидор от смущения лицом. Ха-ха-ха-ха, начали по-доброму смеяться все в зале. Ой, прости, дорогой, КХМ, в общем, сегодня важный день не только для меня, но и для моего мальчика. Сегодня он стал на год старше, отчего я одновременно рада и опечалена, ведь какая мать не хочет, чтобы ее ребенок вечно оставался ее ребенком, говорила моя мама. Сегодня мы празднуем одно из самых важных событий в моей жизни, день рождения моего мальчика среди семьи и друзей, поэтому я надеюсь, что вы тоже насладитесь этим вечером, говорила моя мама. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, аплодировали ей все в зале. А теперь перейдем к подаркам. Боже, вспоминая моего мальчика, когда ему было 7, он просто бегом набрасывался, но коробки в Новый год или день рождения, поэтому я надеюсь, вы дарите стоящие вещи, говорила моя мама, отчего многие опять начали смеяться. Мама, хватит меня позорить, кричал я с кровавыми слезами. Нет, ну а чего вы хотите? В прошлой жизни такие вещи, как подарки на день рождения или в любой другой праздник, я не получал. Да и жил очень скромно, а тут, можно сказать, мог жить на широкую ногу, ну срывался несколько раз, зачем всем рассказывать, думал я про себя. После этого я вышел на сцену и каждый мне вручал подарок, все подарки были дорогими, и вот наступил черед, так сказать, подарков от семьи. Бабушка с дедушкой подарили мне несколько ларцов, набитых технологиями Асгарда, на которые я уже пускал слюни, хотел быстрее их разобрать и понять, как они работают. Сестренка Гамора и Небулажи подарили мне особый чертеж дредноута. Я очень удивился такому подарку, ведь думал, что подобное может добыть только мама Терраксия, поэтому очень обрадовался подарку. Мама Хилажи подарила мне особый черный клинок. Когда я прикоснулся к нему, то почувствовал довольно приличную энергию смерти. Наверняка маме Хиле было тяжело создать нечто такое, спрятанную в нем, поэтому, обняв маму Хилу, я поблагодарил ее, и настал черед мамы Терраксии. «Сынок, в этом мире ты можешь получить очень многое, даже не полагаясь на своих мам или сестер, все-таки ты уже директор успешной компании», — говорила мама Терраксия, положив мне руки на плечи. «Поэтому на твое 17-летнее я хочу подарить тебе планету», — крикнула мама, и посередине зала появилась голограмма планеты. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 99. Как только появилась голограмма и все с шоком смотрели на планету, мама Терраксия посмотрела в сторону нашей семьи и смотрела на них с превосходством. «Хвастунья», — хором произнесли они. «Мам, это слишком, что я буду делать с целой планетой?» — спрашивал я у нее. «Да все, что хочешь, дорогой, но знай, что размер моего подарка никак не передает размер моей любви к тебе, иди сюда и скажи спасибо мамочке». «Чмоак», — говорила моя мама, обняв меня и приближая свои губы ко мне. «Все, мам, мы на людях, спасибо за подарок, хватит», — говорил я, вертя головой, отчего мама чмокала меня в голову и щеки. «Пф-ф-ф, ха-ах-ха-ха», — начали смеяться в зале. «Позорище», — сказал я, достав салфетку и вытирая губную помаду мамы Терраксии, взял микрофон. «Уважаемые гости и друзья, я рад, что вы пришли на мой праздник. Пожалуйста, веселитесь, ешьте и пейте, ведь когда вы еще побываете на таком приеме?» Решил пошутить я. Ха-ха-ха-ха. Смеялись люди в зале. «В общем, отдыхайте, вечер только начался», — сказал я. И после этого все начали общаться между собой, танцевать. Также ко мне подходили еще люди и поздравляли с днем рождения. Подарки напрямую мне не дарили, не то это бы продлился весь вечер, в основном все подарки отдавались Зобу и остальной прислуге, а меня просто поздравляли словесно. Пока шел банкет, я увиделся с Эммой, с которой мы пообщались, и я предупредил ее, что, когда все начнут уходить, чтобы она оставалась, поскольку я собирался кое-что сообщить определенным людям. Она кивнула мне, и мы еще немного поболтали, и она отошла для разговора с другими людьми по работе, а я пошел дальше и встретил Ривен, Старф, Гвен и Джинкс. Девочки очень соскучились, чем это показывали слишком плотными обнимашками. Мара же прямо говорила мне, как ей не терпится связать меня по рукам и ногам и ездить на мне до потери сознания. Девочки тоже своим взглядом намекали, что хотели бы со мной уединиться, но я им сказал, что всему свое время, поэтому пускай подождут, а также не уходят с банкета. Также я предупредил каждую свою девушку об этом, Теперь надо просто дождаться, пока остальные начнут расходиться. Пока я прогуливался по залу, то увидел, как мама Тераксия общался с какими-то людьми, и среди них был один мужчина, который, судя по взгляду и действиям, подбивал свои клинья к моей маме. «Мисс Терра, вы не хотите как-нибудь пообедать со мной?» — говорил красивый мужчина. «Ха-ха-ха, мусор смеет так обращаться ко мне. Ты забыл свое место?» — спрашивала Тераксия, смотря на красивого молодого человека, как на насекомое. «Терра, ну обязательно быть такой грубой с моим сыном?» — спрашивал пожилой мужчина, который был рядом. «Адмирал Хокинс, лучше бы держали вашего кобеля на поводке, а то о его славе давно ходят легенды», — говорила, закрыв глаза с широкой улыбкой Тераксия. «Ты», — в злости говорил адмирал Хокинс. «Ха-ха-ха, Хокинс, завязывая уже приставлять своего сына к Терре, он явно не в ее вкусе, ей нужны только такие сильные и успешные мужчины, как я, а не папин мальчик», — говорил другой мужчина. «Адмирал Гаджин, что-то не припомню, чтобы разрешала вам так ко мне обращаться. Следите за своим языком, а то я и вырвать его могу», — говорила Тераксия с неприязни, смотря на него. «Ха-ха-ха, вот какая должна быть женщина. Сильная, боевая, так ее только приятнее покорять. Но Терра, сделай исключение. Мы же боевые товарищи, прошедшие немало битв», — говорил он. «Еще раз назови меня так», — сказала ему, улыбаясь, Тераксия. «Гаджин, Хокинс, вы бы остудили свой пыл, пока вас госпожа Тераксия на тот свет не отправила», — говорил подошедший к их компании пожилой мужчина. «Хакит, мы просто общаемся, что тут такого?» — спросил адмирал Гаджин. «Просто не хочется совмещать праздник с похоронами», — говорил адмирал Хакин. «КХМ, тогда давайте поговорим о более важном деле. Тераксия, как ты могла подарить эту планету своему сыну?» — говорил адмирал Хокинс. «А что не так? Я эту планету нашла, она необитаема, поэтому почему я не могу ее подарить своему мальчику?» — спрашивала с ухмылкой Тераксия. «Не притворяйся, ты знаешь, о чем я», — говорил адмирал Хокинс. «Ты что, совсем страх потерял, собака плешивая? Ты забыл, с кем разговариваешь», — сказала Тераксия, начав давить своей силой на него и на двух других мужчин, обходя Хакина стороной. «КХМ», — начали кряхтеть они и постепенно опускаться на колени. «Что тут происходит?» — спросил я, подойдя к маме Тераксии. «Ничего, дорогой. Просто мамочка обсуждает рабочие вопросы», — сказала Тераксия, вмиг перестав давить на мужчин и полностью переключилась на Декстера. «Ух, добрый вечер, молодой человек. Поздравляю вас с вашим праздником», — сказал мне старик, которого поддерживал молодой мужчина в костюме, который мне не понравился. «Да спасибо», — сказал я, а мама Тераксия сразу начала обнимать меня. «Фух, Тераксия, ну ты даешь, КХМ. Кстати, молодой человек, вы не хотели бы пройти программу и записаться в Н7? Спрашивал меня другой мужчина в форме адмирала. «Вы сильный молодой человек, я много слышал о вас. Уверен, как только вы подрастете, то запросто пройдете эту программу, вам даже могут дать немаленькое звание», — говорил он, чем сильнее злил маму Тераксию. «Гаджин, думаю, ему это не надо, или ты забыл, что у него есть своя компания? Да и в Мстителях он уже состоит», — говорил старик, который стоял рядом с мамой Тераксией. «Но это же совсем другое. Тут он будет служить для блага всей планеты и приносить настоящую пользу», — говорил Гаджин. «Мой сынок и так приносит больше пользы, чем вы. Может, мне тоже стоит принести пользу родине и освободить несколько кресел адмиралов, чтобы их заняли молодые таланты», — говорила моя мама Тераксия с сияющими фиолетовым цветом глазами. «Бежали бы вы отсюда, ребята», — говорил им, качая головой, старик, который стоял возле мамы Тераксии. «КХМ, с днем рождения, Декстер, к сожалению, не могу продолжить с вами общение, что-то моему другу плохо, я помогу ему», — сказал этот мужчина, и вся троица начала удаляться из зала. «ХМ, ничтожество», — хмыкнула моя мама, перестав выпускать свою силу. «Рада тебя видеть, Стивен, хорошо, что ты заговорил, а это я бы их уже по стенке размазала», — сказала, повернувшись к старику Тераксия. «Хо-хо-хо, да теперь эти ребята должны мне за то, что я спас их жизнь», — говорил, смеясь, этот Стивен. «Сынок, познакомься, это адмирал Стивен Хакит, хороший знакомый твоей мамы», — говорила мне с улыбкой мама Тераксия. «Здравствуйте», — сказал я, протянув ему руку для рукопожатия. «Это большая честь для меня, Декстер. Кстати, вот, с днем рождения», — сказал он, передавая мне конверт. «Надеюсь, это не очередная VIP-карточка стриптиз-клуба. Думал я про себя, вскрывая конверт. Достав его содержимое, я увидел карту, на которой было написано B1. Хрен знает, что это значит. Знаю, вы любите мастерить и создавать всякое. Это допуск позволит вам пройти в специальный пункт наших вооруженных сил и пообщаться с нашими инженерами, говорил мне Хакет. Спасибо, поблагодарил я его. Хотя поблагодарил я его так себе, ведь чему меня могут научить те инженеры? Мне достаточно чертежа или просто самой вещи, которую я могу разобрать. И я сам прекрасно пойму, как это делать, а моя мама может достать все, что есть на земле, поэтому его подарок как-то не очень. Хаем, забыл сказать, что нам иногда попадаются обломки космических кораблей, которые более-менее уцелели. Мы все-таки пытаемся хоть что-то получить из технологий других рас, но пока все безрезультатно. При критическом повреждении все корабли самоуничтожаются, поэтому в большинстве случаев обломки, это просто обломки, но может свежий взгляд поможет нам чем-нибудь, начал рассказывать Хакет, увидев, что подарком я не слишком и доволен. Спасибо, уже с сияющими глазами ответил я. Хо-хо-хо-хо, смеялся Хакет, увидев мою реакцию. Кстати, Терра, я хотел тебя кое с кем познакомить, говорил Хакет, повернув голову в сторону и махнул рукой, и к нам стал подходить человек. Здравствуйте, госпожа адмирал, я капитан Дэвид Андерсон, очень рад с вами познакомиться, мэм, сказал нервный Андерсон, подойдя к нам. Рада познакомиться с вами, капитан Андерсон, а это мое сокровище, говорила мама Терраксия, нагнувшись ко мне и тереть своей щекой о мою. Здрасте, поздоровался я с ним в таком положении. «Да кто же не знает вашего сына, мэм, много слышал о нем», — сказал, улыбнувшись Андерсон. «А мне он уже нравится, Хакет. И зачем ты хотел нас познакомить?» — спросила моя мама с улыбкой. «Кахаем, вообще-то я хотел познакомить тебе не совсем именно с ним», — говорил слегка, улыбнувшись Хакет. «Тогда с кем?» — не понимая, спросила мама Терраксия. Хакет просто посмотрел на Андерсона, а тот кивнул ему и, активировав коммуникатор, сказал, чтобы кто-то подходил. После к нам подошли два человека, увидев которых у меня просто снесло крышу, а рот открылся в полную его величину. «Вот с кем я хотел тебя познакомить, Терра, это Джейн и Джон Шепард», — говорил, улыбаясь Хакет. «Рады вас видеть, мэм», — одновременно сказали они, словно в армии. «Бля-я, ведь то, что я их увидел, ничего не значит, правда. Ведь правда. Кто-нибудь ответь мне», — думал я про себя. Пока я еще находился в шоке, Джейн и Джон странно на меня поглядывали, а потом и вообще Джейн начала слегка принюхиваться к себе, а Джон осматривать себя на наличие чего лишнего. «Дорогой что-то не так?» — спросила меня мама Терраксия, чем вывела меня из ступора. «Нет-не-нет, все нормально», — сказал я. «Так и для чего ты мне их представил?» — спросила мама Терраксия, а я еще смотрел на Шепардов неотрывное глаз. «Нет, ну Хакет мог быть простой случайностью». Андерсон совпадением, но два Шепарда это уже закономерность. Неужели жнецы все-таки будут? Этого только не хватало. И так уже концов света достаточно, тут еще один прибавляется, мама ради меня обратно. Думал я про себя. Видишь ли, они очень перспективные солдаты, в программе Н7 их показатели лучшие, ну и я подумал, что ты можешь потренировать их, говорил Хакет. Шепарды смотрели на мою маму с восхищением и ожиданием. Стивен, ты же знаешь, как я тренирую своих ребят, уверен, что эти двое выдержат. Я очень строга в этом плане, говорила моя мама, осматривая Шепардов. Хо-хо-хо-хо, не переживай, тренируй их как сочтешь нужным, а если они сдадутся, что ж тогда я просто зря потратил свое время, говорил, смеясь Хакет. Хм-м-м, хорошо, я возьму их, подробности о том, где пройдут тренировки, я пришлю тебе на коммуникатор, а там ты просто отошлешь им, говорила моя мама, соглашаясь тренировать Шепардов. «Ес!» — крикнули они, радуясь такому событию. «КХМ!» — кашлянул в руку Андерсон, строго посмотрев на Шепардов. «Простите, мэм!» — вытянувшись по струнке, сказали они, однако их довольные лыбы были всем видны. «Ха-ха-ха, сильно не радуйтесь, скоро вы уже так улыбаться не будете, когда мы начнем», — говорила, смеясь моя мама, посмотрев на Шепардов, как львица на дикую лань. «Спасибо тебе, Терра и Декс, еще раз поздравляю», — сказал Хакет и начал уходить вместе с Шепардами и Андерсоном. «У нас получилось», — крикнула довольная Джейн. «Вот это удача! Тренироваться с самой Терраксией, да в Академии все обзаведутся», — говорил Джон. «Это да, как вернемся, надо девчонкам похвастаться. Хотя, когда я рассказала, что буду на этом банкете, они уже жутко завидовали. А если и это расскажу, думаю, ночью мне лучше не спать, убьют еще. Ха-ха-ха-ха, смеялась Джейн. Я прям виду, как после ее обучения быстро зарабатываю звание. Кстати, ты видела, как ее сын на нас пялился? Он что, людей никогда не видел? Спрашивал Джон. И правда, наверное, влюбился в меня. Бедный мальчик, он ведь сын моего идола. Как же будет печально разбить ему сердце, говорила Джейн, словно героиня драмы. Тьфу, что ты несешь? Он явно не смотрел на тебя влюбленным взглядом, это был скорее шок. Говорил, улыбаясь, Джон. Говори, что хочешь, ну может я немного подразню его, выглядит он мило, ему же 17 исполнилось. Ах, сама невинность, наверное, голых девушек он только по интернету видел. Если будем тренироваться у них дома, надо немного фан-сервиса дать сыну моего идола, говорила с озорной улыбкой Джейн. Если сейчас он смотрел на тебя с шоком, то если уведет голую, то вообще в обморок упадет от страха. Ха-ха-ха, смеясь, говорил Джон. Что ты сказал? А ну повтори, сказала Джейн, сделав Джону захват шеи. Ха, кряхтел Джон, пытаясь высвободиться, но не мог. Что ты там сказал? Это кто, увидев меня голую, упадет в обморок от страха? Спрашивала на повышенных тонах Джейн. Ха, Декстер, ха, вот кто, ха-ха-ха, проговорил, а потом посмеялся Джон. Ах ты, уже было хотела прибить его Джейн, но, а ну оба прекратили, крикнул Андерсон, и брат с сестрой сразу вытянулись по стойке смирно. Вы сейчас не в академии, вы хоть знаете, как позорите нас, здесь куча важных людей. «Ведите себя прилично», — кричал на них Андерсон. «Так точно, сэр», — одновременно ответили Джон и Джейн. «Ребята, если хотите иметь хорошие отношения с Террой, то тогда просто часто нахваливайте ее сына, и тогда на тренировках у вас все будет хорошо, только не перестарайтесь, особенно ты, Джейн», — начал говорить Хакит и посмотрел на нее. «Почему?» — спросила она, не понимая, почему адмирал Хакит выделил ее. Просто одно дело услышать похвалу от мужчины и совсем другое услышать то же самое из уст другой женщины, особенно если та часто это делает. Терра может неправильно понять, и тогда ты испытаешь настоящий ад, говорил адмирал Хакит, при этом улыбаясь. И еще, то, о чем ты говорила, никакого фан-сервиса и вообще держи дистанцию в отношениях с ним, хотя я постараюсь сделать так, чтобы тренировки проходили где угодно, только не у нее дома, говорил, задумавшись, Хакит. «Вы слишком преувеличиваете, адмирал», — говорила Джейн. «Хаем», — тот лишь хмыкнул и пошел дальше, и Андерсон с Шепардами пошли за ним. Банкет все продолжался, и гости уже начали уходить. Постепенно зал стал пустеть, и в нем остались только члены моей семьи, а также мои девушки. Мама сначала не поняла, почему некоторые гости все еще остаются, и ее начало раздражать то, что все они были девушки. Я подошел к ней и сказал, что это я попросил их остаться. Вскоре я попросил Зоба поставить стулья возле сцены, а сам с моей семьей поднялся на нее. Вот, а теперь перейдем к тому, для чего я вас всех собрал. Мамочки, это мои девушки. Все-таки сказал я. И пока мама Терраксия с мамой Хилой в шокированном состоянии смотрели то на девушек, то на меня, я повернулся к самим девушкам. Мои дорогие, я вас собрал здесь, чтобы официально представить вас как друг друга, так и моей семье. Надеюсь, вы поймете, что я сделал этот шаг, потому что дорожу вами и не хочу, чтобы вы думали, что я просто играюсь с вашими чувствами, начал было говорить я. К сожалению, вот такой я и другим уже не стану, в будущем возможно, что я добавлю в нашу семью еще девушек, поэтому если кто-то не хочет таких отношений, скажите, пожалуйста, я все пойму и мы расстанемся друзьями, поэтому хорошо подумайте, сказал я своим девушкам. В зале повисла гробовая тишина, девушки переглядывались между собой. Дженнифер и Бетти догадывались, что у меня еще есть девушки, поэтому они просто с удивлением смотрели, кого я заарканил. Ривен, Старф, Гвен и Джинкс тоже просто взглядом смотрели на девушек, с которыми им предстоит делить меня, но их я предупреждал, что девушки у меня есть, а Мари вообще была на них фиолетово, она просто дожидалась момента, чтобы наброситься на меня. Вот Эмма удивилась, увидев столько девушек, и даже разозлилась, но потом, посмотрев на Бетти и Дженнифер, успокоилась, она и так примирилась с ними, так что изменит остальные. Отказываться от своего мужчины она не хотела. Скайнет же просто смотрела на меня и любовалась, вообще не обращая внимания на остальные органические формы жизни. Ни одна из девочек не покинула зал, и все сидели на своих местах. удивил ты нас, сынок», — как-то подозрительно спокойно сказала мама Хила, подойдя ко мне со спины и положив руки на плечи. «Вот это да, дорогой, столько девочек тебя хотят», — сказала мама Терраксия, выйдя практически к краю сцены и с той же радостной улыбкой смотря на всех девушек. «И знаете, что, девочки, я очень рада, что вы все собрались в одно месте», — говорила мама Терраксия. «Вы ведь все хотите быть с моим сыночком?» — спросила она, и все с улыбками на лицах закивали. «Вот как, только есть одна маленькая проблемка, ни одна из вас гребаных сук не достойна моего мальчика», словно окатив всех холодной водой, сказала моя мама Терраксия с той же доброй улыбкой. «Вы ебные шалвы, как вы только посмели прикасаться к моему сокровищу. Да я вас, блудей, разорву нахуй. Вы с ним дела и то, и это. А-а-а-а-а. Не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу, не прощу», говорила моя мама, при этом выпуская свою силу. «Мам, остановись, ты же сказала, что рада, что они пришли. Надеялся я вас звать к ее разуму. Конечно, дорогой, я рада. Рада, что могу их всех поубивать в одном месте. Это же так удобно и экономит время», сказала мама Терраксия с маниакальным взглядом и улыбкой. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 100. «Мама, не надо», крикнул я и хотел подбежать к ней, но не смог сдвинуться с места из-за того, что мама Хила меня крепко держала. Я поднял голову, а она опустила свой взгляд на меня и улыбнулась самой доброй улыбкой, а после посмотрела на маму Терраксию. «Кончай их», — сказала она с холодом во взгляде. «Да как вы так можете говорить?» — крикнула Бетти, не выдержав. «Пусть вы его мама, но вы не должны препятствовать его отношениям. Он же мужчина и у него есть потребности», — поддержала свою подругу Дженнифер. «Я люблю Декстера и от своих чувств отказываться не собираюсь», — крикнула Гвен. «Мы тоже», — крикнула троица, что была с ней. «Если Декстер нас принимает, почему мы должны просто отказаться от него? Судя по всему, никто не против делить его, почему же вы препятствуете этому?» — говорила Эмма, хотя знала, как на самом деле Терраксия любит своего сына. «Бла-бла-бла, вы, сучки, только болтать и можете», — говорила мама Терраксия, смотря на всех девушек с презрением. «Как я могу так говорить? Потому что я его мама. О его мужских потребностях я могу позаботиться сама. Любите моего мальчика? Естественно. Только вы недостойны даже его волоска. Нет, не так. Даже его клеточки, молекулы. Только я, его мама, могу подарить ему настоящую любовь», — говорила моя мама Терраксия, выпуская мощную энергию из своего тела. «Он вас принимает, потому что мой мальчик слишком добрый, заботливый, и он не может отказать таким похотливым шлюхам, как вы. Но мамочка должна заботиться о своем мальчике. Она должна следить, чтобы всякие прошмандовки не тянули свои загребущие лапы к моему мальчику», — кричала мама Терраксия. «КХМ», — кашлянули в руку сестренки и мама Хила. «Ладно, нашему мальчику», — поправила себя мама Терраксия. «И сейчас я избавлюсь от пиявок, что присосались к моему сокровищу», — крикнула мама Терраксия и прыгнула в зал. Бам! Первой целью стала Дженнифер, которая смогла заблокировать удар, однако еле сдерживала кулак, который продолжал двигаться прямо в ее солнечное сплетение. «А, как же мнение вашего сына? Неужели вы его в расчет не берете?» — спросила Дженнифер. «Хм, мой мальчик поймет, что мамочка все это делает ради него», — сказала Терраксия, готовясь нанести второй удар свободной рукой. Бам! Но тут вмешалась Бетти, которая приняла облик красной женщины Халка, схватив маму Терраксию за вторую руку, надевая нанести удар под Дженнифер. «Госпожа Терраксия, одумайтесь. Своими действиями вы принесете лишь страдания Декстеру», — говорила Бетти. «Страдания я принесу только вам», — сказала Терраксия с блеском в глазах. Внезапно кулак, что сдерживала Дженнифер, словно наполнился силой и резко двинулся вперед, тем самым отправляя Дженнифер в полет, а Бетти не успела отпустить руку мамы Терраксии, уже летела навстречу стены нашего дома. «Как же было хорошо раньше. Мой мальчик смотрел только на меня, но внезапно его взгляд изменился», — говорила мама Терраксия, нападая на Ривен, Старф и Джинкс. «Это все из-за вас, что вы прилипли к моему мальчику. На свете что, мужиков мало? А вы все лезете и лезете», — кричала мама Терраксия, пытаясь ударить их, но девочки ловко уврачевались. «Мама Хила, пусти меня, она же всех убьет. кричал я, пытаясь вырваться из хватки мамы Хелани, применяя свою особую силу. «Дорогой, это для твоего же блага, ты не знаешь, насколько женщины могут быть коварны. Не переживай, твои мамочки тебя защитят», — говорила мама Хила в доброй успокаивающей манере. Поняв, что мама Хиле что-то объяснять было бесполезно, я посмотрел на своих сестренок глазами, моля о помощи, но, заметив мой взгляд, лишь покачали головами и тихо сказали: «Сам заварил, сам и разбирайся». И при этом еще улыбались. Кажись, они тоже будут рады, если девочки умрут. Поэтому я попытался найти помощи у дедушки с бабушкой, но они лишь покачали головой, мол, это дело ты сам это должен решить. «Да что с тобой не так? Тебя вообще материнских прав надо лишить. Это твой сын, но ты слишком пригибаешь палку в заботе о нем», — сказала Эмма, вмешиваясь в бой. Бам! Тут мама Терраксия резко переместилась к Эмме и ударила ее в живот, и та врезалась в стену, оставляя там паутину из трещин и падая на пол. «Ха!» — выплюнула сгусток крови Эмма. «Эмма!» — закричал я в панике. «Что ты там сказала, кусок дерьма?» — спросила ее холодным голосом мама Терраксия. «Лишить меня материнских прав. Никто в этой вселенной не может этого сделать. Ты хочешь разлучить меня с моим сыночком, с моим сокровищем», — говорила мама Терраксия, выпустив еще больше энергии из своего тела, отчего все девушки резко легли на разрушенный пол и не могли подняться. Я все-таки кое-что вспомнила, это же твою фотографию я тогда впервые увидела. Это с тебя все началось. Это ведь был ваш план. Вы хотели забрать у меня моего пусика», — говорила мама Терраксия с безумным взглядом, смотря на Эмму и медленным шагом направляясь к ней. Бам-бам-бам. С каждым шагом давление на Эмму все возрастало, другие девушки хотели ей помочь, но не могли даже подняться. «Никто не заберет у меня мое сокровище, поняла? Никто. А те, кто попытаются, сдохнут от моей руки», — сказала мама Терраксия. Мама Терраксия чуть приподняла руки и начала концентрировать в ней энергию, и через секунду в руке сформировался фиолетовый клинок. «Сначала я отрежу тебе пальцы на руках и ногах, после отрежу веки, чтобы ты, не моргая, смотрела, как я буду тебя кромсать, затем отрежу тебе язык, после вырву тебе руки и ноги, затем выколю глаза, я заставлю тебя молить о смерти. Хотя если у тебя не будет языка, как ты будешь молить меня?» «Хе-хе-хе-хе», — по-садистски хихикала мама Терраксия. «Хватит!» — крикнул я, обернувшись в жнеца и вырвавшись из хватки мамы Хилы, приземлился между Эммой и мамой Терраксией. «Мама, хватит!» — сказал я, принимая свой человеческий вид. «Дорогой, они тебя все обманывают. Ты просто этого не видишь», — говорила моя мама Терраксия, перестав давить своей силой. «Как только девочки почувствовали, что могут двигаться, то начали подниматься. Я же намекнул Рейвен и Старв, чтобы они помогли Эмме. Я сказал, хватит», — накричал я на маму Терраксию, а ведь это, наверное, первый раз, когда я на нее кричу. «Сынок», — как-то заикаясь, произнесла мама Терраксия. «Меня никто не обманывает. Я сам выразил свою инициативу. Да, они соблазняли меня, но я сам поддался и не отказывал. Все зашло слишком далеко. Мама, я их сегодня привел, потому что больше не хотел так. Но ты переходишь всякие границы», — кричал я. «Сынок, но, шмыква-а-а-а», — заплакала мама Терраксия, падая на землю своей пятой точкой. «Мам, прости, я не хотел», — быстро сказал я и подбежал к ней и обнял. «Ты меня больше не любишь, ва-а-а-а», — кричала она и плакала. «Люблю, люблю очень сильно», — кричал я, прижимая ее к себе. «Ты словно охладел ко мне, шмык, раньше ты постоянно бросал на меня желанные взгляды, шмык. А что сейчас? Ты словно избегаешь меня, шмык, у меня сердце просто разрывается, ва-а-а-а», — плакала мама Терраксия. «Мама, просто много чего произошло, и я был занят, это не из-за девушек», — говорил я. «Ложь, вранье. Эти шлюхи повисли у тебя на шее, и теперь у тебя на твою семью нет времени. На меня нет времени, шмык, а если их будет становиться еще больше, ты и вовсе забудешь про свою мамочку. Ва-а-а-а-а. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, чтобы ты меня забывал», — говорила мама Терраксия, прижавшись ко мне плотней. «Ты самое дорогое, что у меня есть в жизни. Шмык, я просто не смогу существовать без тебя. Шмык, если ты так сильно хочешь этих девок, чтобы отдалиться от меня, то лучше убей», — плача кричала мама Терраксия. «Эм-эм-эм-эм». Но тут я заткнул ее своим глубоким поцелуем. В шоке были все. Мама шокированно смотрела, но то, как я ее страстно целую при всех, особенно при новых членах семьи и девушках. Но быстро откинула эти мысли и начала целовать в ответ, при этом ее глаза наполнялись счастьем. «Ммммм, мой мальчик Шмыг Дикси, я, так рада», уже со слезами счастья говорила она. «Я же сказал, что люблю тебя очень сильно», сказал я, при этом улыбаясь Фине, чуть не жалея о своих действиях. «Дедушке с бабушкой мы бы все равно когда-нибудь да рассказали, насчет дяди конечно не знаю, но уже не важно. А мои новые девушки должны знать, что их парень спит с собственной матерью, мда, больной извращенец, но если из-за этого они не захотят со мной быть, то это даже и к лучшему, значит то, что мы испытывали друг к другу, был всего лишь порыв чувств, помешанный на сексе. Мама, я тебя сильно люблю и никогда не забуду, и не брошу», сказал я, сильнее обнимая маму Тераксию. «Мой сыночек, Шмыг, прости меня, я просто так тебя люблю», говорила мама Тераксия. «Я знаю», сказал я, поглаживая ее по голове. «Я хочу, чтобы ты больше уделял мне времени», говорила мама Тераксия. «Хорошо», говорил я с доброй улыбкой, продолжая ее гладить. «Хочу, чтобы чаще говорил, что любишь меня», говорила она, глупо улыбаясь и обнимая меня. «Хорошо», говорил я. «Чаще занимался со мной сексом», с сердечками в глазах произнесла она. «Эй, мы конечно все понимаем, но про нас забывать не надо», крикнула сестренка Гамора, подбегая к нам. «Дорогой, ты ведь не только Тераксии будешь давать все это», спросила мама Хила, обняв меня, с другой стороны. «Мы семья, а в семье принято делиться и относиться ко всем одинаково», говорила Небула, «и мы все устроили семейные обнимашки. Я вас всех очень люблю», сказал я. Терра, это что сейчас было? У вас на Землю это какой-то особый способ примирения?» Заикаясь, спросила нас подошедшая бабушка Фрига вместе с дедушкой и дядями, которые были все еще в шоке, намекая на тот недавний поцелуй. «Хи-хи-хи-хи, да особенный, но есть еще более особенный способ примирения матери и сына, когда они немножко повздорили, и обычно это делается в постели», говорила мама Тераксия, смотря на меня с сердечками в глазах. «Ох, да как же так? Хила, доченька, может, ты объяснишь, что тут происходит?» спросила бабушка Фрига. «Да конечно, мама», сказала мама Хила, при этом улыбаясь. «Ммммм». И взяв мое лицо двумя руками, она прислонилась своими губами к моим, и мы начали целоваться. «А». Все, что смогла произнести бабушка Фрига, показывая пальцем на маму Хилу. «Я тоже далеко не ушла, просто я очень люблю своего мальчика», с покрасневшими щеками и счастливой улыбкой произнесла мама Хила. «Ммммм». Тут и мои сестренки решили внести свою лепту и начали по очереди меня целовать. «Мы тоже любим братика», хором сказали они. «А». И тут бабушка Фрига начала падать в обморок, но дедушка ее поймал. «КХМ. Ну, в некоторых мирах так делают в царских семьях, чтобы сохранить чистоту крови, КХМ», говорил дедушка один, при этом потея. «Постойте, Эмма». Внезапно вспомнил я о сильно пострадавшей в этой битве. «Жива, девочки меня подлечили, но мне нужен будет постельный режим, и ты будешь ухаживать за мной в качестве компенсации», говорила с победной улыбкой Эмма. Мои же мамочки и сестренки с враждебностью посмотрели на Эмму. «Вы опять начинаете?» спросил я с прищуренным взглядом, смотря на них. Они же ничего мне не ответили и молча отвернули головы в другую сторону. «Конечно, Эмма, пожалуйста, прости мою маму, хотя это, наверное, будет сложно», говорил я, вспоминая, как Эмма выплюнула глоток крови из-за удара мамы Тераксии. «Охо-хо-хо, Дикси, что ты? Никаких обид. Охо-хо-хо», смеялась по-аристократски Эмма, воображая, как Декстер будет за ней ухаживать, при этом пуская слюну. «Вот же хитрюга», думали про себя остальные девушки. «Ну вот так, девочки, я извращенец, который спит со своими сестрами и мамами, поэтому имейте в виду, если хотите быть со мной, потому что прекращать наши особые отношения я не намерен», говорил я. Девочки же просто начали между собой переглядываться, а после с улыбкой посмотрели на меня, намекая на то, что никуда я от них не денусь. «Сумасшедшие женщины», говорил я, при этом улыбаюсь и радуясь, что они остались. «Хм, и все равно я их не приму», говорила мама Тераксия. «Мам», протянул я, ощущая головную боль, которая должна разыграться. «Нет, хотят быть с тобой, пускай докажут, что на что-то годны. Пускай получит мое расположение сначала», говорила мама Тераксия. «КХМ, кашлянула в руку мамы Хила. «Наше расположение», — поправила она себя. «И что нам делать?» — спросила Рейвин. «Для начала нужно убрать весь этот бардак», — сказала мама Хила. Но тут внезапно послышался шум, а потом через главный ход внутрь заехала машина, тем самым разрушив его. Машина остановилась недалеко от нас, а из нее вышли две мои злодейки Харли и Айви. «Диксюшка, соскучился?» — спросила Харли, которую ничуть не смущало то, что четыре женщины меня обнимают, а остальные стоят и с подозрением смотрят на них. «А чего так тихо? Мы что, групповуху уже пропустили?» — с шоком спросила Харли. «Дикси», — помахала мне Айви. «Дикс, ты знаешь этих злодеек?» — спросила Рейвин. «Ну, они тоже как бы мои девушки, с которыми я хотел вас познакомить», — говорил я с нервной улыбкой. «Что?» — с шоком произнесли супергероини. «Кстати, еще предупреждаю сразу, хотел сказать я, но, сладенький», — услышал я голос четырех сексуальных бестий. И все посмотрели наверх и увидели четырех симбиотов женской формы, которые прыгнули ко мне, чтобы обнять. Вот только мои мамочки с сестренками быстро среагировали и отскочили со мной в объятиях от этого места. «Почему вы не даете нам сладенького?» — с раздражением спросила Веном. «Верно, мы давно его не видели, мы соскучились», — кричала Карнаж. «Дикси, только не говори, что», — говорила Эмма, показывая на четырех девушек в форме симбиота. «Да, мы с ними тоже состоим в отношениях, правда, сам еще не совсем понимаю в каких», — говорил я. В общем, далее шло, так сказать, подробное знакомство. Дедушка, увидев весь этот балаган, покачал головой и решил отнести бабушку в их спальню, которую им выделили, и самому лечь пораньше. Торс Лаки до сих пор были в шокированном состоянии и ни на что не реагировали. Если бы не моргали, подумал, что померли от шока. В общем, после знакомства мамочки сразу сказали, что девочкам придется постараться, чтобы добиться их расположения, но девочки нос не опускали, а наоборот воспали боевым духом, надеясь покорить их. Домой никого не отправляли, комнат было много, и было решено, что я спать буду в своей, а остальные в своих. Конечно, сначала были посягательства, особенно от Эммы, которая вставляла свое «я серьезно ранена». «Дикси должен ухаживать за мной», но ее план не удался, поскольку большинство ее послали, и сказали, что завтра будут у нее ее счастливые дни, но никак не сегодня вечером. После мы все еще поговорили друг с другом, и я каждую укладывал спать, да-да просто укладывал без пошлостей, ну максимум поцелуйчик, но дальше ни-ни, и наконец я начал возвращаться к себе в комнату. «Ох, я так устал», сказал я и начал постепенно раздеваться, направляясь к кровати, и краем глаза заметил, что на столе что-то есть. Подойдя поближе, я увидел черную маленькую коробочку, обвязанную черной ленточкой, и к нему была прикреплена записка, на которой было написано «С днем рождения». Больше ничего не было, потому от кого подарок я не знал, однако и выяснять это сейчас не собирался, поэтому я просто закинул подарок в некропыль и, упав на кровать, залез под одеяло и сразу уснул. Когда же Декстер уснул рядом с его кроватью, из воздуха начала материализовываться женщина. Этой женщиной оказалась Леди Смерть. Она с улыбкой смотрела на спящее лицо Декстера и заметила, что тот, ворочаясь во сне, сбросил с себя одеяло, отчего ему стало прохладно. Она же издала небольшой смешок и подняла одеяло своими руками, укрыла Декстера. «С днем рождения, чмок», — сказала она, поцеловав его в лоб, и исчезла так же, как и появилась. HTTPS. Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 101. На следующее утро я проснулся отдохнувшим и первым делом принял душ и переоделся. После решил спуститься вниз и зайти в зал, где мы праздновали банкет, и подробно посмотреть на разрушение. Однако, когда я туда вошел, Зобкул, Проксима и Карвус уже наводили тут порядок. Поздоровавшись со всеми, я хотел уйти, однако Зоб окликнул меня и сказал зайти на кухню, где меня все ждали.